Непризнанная республика. Летом 1990 года албанцы провозгласили Косово независимой и равноправной республикой в составе Федерации Югославии. Косовские албанцы провели два референдума, парламентские и президентские выборы. От желания вернуть прежнюю автономию, албанцы быстро перешли к требованию полной независимости. Долгое время в Косове было тихо, и мир не обращал на этот регион внимания. Но когда в марте 1998 года сербские спецподразделения начали зачистку края, чтобы уничтожить повстанцев из малочисленной тогда армии освобождения Косово, все взорвалось. Это была роковая ошибка Милошевича, ставшего к тому времени президентом Югославии. Албанская молодежь взялась за оружие. Албанские боевики врывались в города и стреляли в сербских полицейских. Милошевич решил идти до конца, полностью уничтожить очаги албанского сопротивления. Как это обычно бывает, страдали в первую очередь мирные жители, а не вооруженные албанские боевики. Из зоны боевых действий, из сожженных албанских деревень, бежали крестьяне, они остались без крова. Запад требовал от президента Югославии Слободана Милошевича прекратить боевые операции, дать беженцам возможность вернуться домой и вступить в переговоры с албанским меньшинством. Была принята резолюция Совета Безопасности ООН. Милошевич эти требования игнорировал. Тогда НАТО стало готовить военную операцию, чтобы остановить действия сербского спецназа и помочь беженцам. Игорь Иванов призывал натовцев к сдержанности и одновременно пытался урезонить Милошевича. Россия была категорически против военного вмешательства в Косово. Это не значит, что в Министерстве иностранных дел симпатизировали Слободану Милошевичу. Конечно, наши дипломаты не выражались так красочно, как американский президент Билл Клинтон, который сказал: «Нарушенные Милошевичем обещания переполнили все кладбища на Балканах». Но и российские дипломаты, разумеется, неофициально, признавали, что Милошевич сыграл ключевую роль в распаде Югославской Федерации, в Боснийской войне и в разжигании косовского кризиса. Из этого, однако, не следует, что сложнейшую косовскую проблему можно решить бомбардировками. Как можно спасать косовских беженцев, бомбя те дороги и мосты, по которым этим беженцам будут доставлять гуманитарную помощь, говорил Игорь Иванов. Людей разных национальностей нельзя примирить под дулом. Этого можно добиться только в результате кропотливой терапии, а никак не путем хирургической операции. Из Брюсселя для консультаций, это очень резкий в дипломатической практике шаг, были отозваны российский посол Сергей Иванович Кисляк, которого ждала большая карьера, и военный представитель в НАТО генерал Виктор Михайлович Заварзин, будущий председатель Комитета Государственной Думы по обороне. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России, генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов, заявил: если натовцы предпримут акцию в Косове, Россия расценит ее как агрессию против Югославии. Правда, пресс-секретарь президента Ельцина Дмитрий Дмитриевич Якушкин тут же попросил журналистов: не обращайте внимания на заявления некоторых военных о возможности какой-либо военной помощи Белграду. Российская дипломатия в те недели занималась только ситуацией вокруг Косово. Все закончилось в тот момент, когда Совет НАТО на ночном заседании все-таки принял решение нанести ракетно-бомбовые удары по целям в Югославии, если Милошевич не выполнит требования ООН. На следующий день президент Слободан Милошевич капитулировал и принял все условия. Он обещал американцам прекратить боевые действия в Косове, вывести оттуда войска, помочь возвращению 200 тысяч беженцев и начать переговоры с албанцами. Он согласился на приезд в Косово международных наблюдателей и на разведывательные полеты самолетов НАТО над краем. Выступая в Государственной Думе, Игорь Иванов успокоил депутатов. «Мы отвели военную угрозу от Югославии. Среди наших партнеров возобладала наша точка зрения, что нужно чисто политическое решение». В реальности президент Милошевич сдался, потому что испугался натовского удара. Если бы он прислушался к России, что мешало ему сразу согласиться на ее предложение? Но он предпочел сдаться Западу.